Глава четвертая. Батиста Ириага стоял перед широким окном своей роскошной мансарды с видом на императорские форумы. Великолепная панорама поблекла от дождя, но кардинал этого не замечал. Погруженный в раздумья, он вертел пастырский перстень на указательном пальце правой руки. Это движение почти бессознательное помогало ему размышлять. За его спиной в огромном камине из розового травертина потрескивал огонь. Блики от пляшущих языков пламени скользили по белой обивке диванов, по стенам, расцвечивая лица эфебов из белого мрамора, добавляя красок триптиху из священной истории, написанному Гверчино и принадлежавшему в XVII веке к частной коллекции кардинала Лудовизи, или оживляя скорбящий лик Мадонны кисти Перуджино. С этими шедеврами соседствовали картины Гирландайо и Антонио ди Палайоло, Паоло Учелло и Филиппо Липпи. Они происходили непосредственно из музеев Ватикана. Ириага, занимавший прочное положение в Курии, и спросил их для украшения своих апартаментов и получил желаемое. Испытав в детстве и юности на Филиппинах голод и нужду, кардинал теперь любил обращать свои взоры исключительно на прекрасное. Но в данный момент произведения искусства не дарили ему утешения. День его начался рано и начался с самого худшего. И подумать только, вчера вечером, прослушав прогноз погоды, он запланировал с комфортом переждать бурю у себя дома, в тепле, погрузившись в любимое кресло, в обществе Моцарта, коробки сигар Монте-Кристо номер 2 и бутылки коллекционного виски Гленфиддиш 1937 года. Несмотря на атмосферу умеренности, царящую с некоторых пор в Ватикане, Ириага не намеревался отказываться от немалого количества материальных благ. И в отличие от прочих коллег-кардиналов, которые для публики приняли более скромные стандарты в одежде и поведении, оставив роскошь для частной жизни, он на все это плевать хотел. По-прежнему носил сутаны из шелка и махера, пошитые в мастерских на улице Честари, надевал на шею золотые кресты, усеянные бирюзой и аметистами. И продолжал посещать рестораны, в которых представители высших сфер Ватикана заключали соглашения со столичными политиками и предпринимателями. Левив рядом с пантеоном, где любил заказывать знаменитое филе окуня по-пекински, Виланда в Борго-Сан-Витторио, где всегда брал на десерт мягкое мороженое из каштанов с миндальным кремом. Да каковой сласти был большой охотник! Разумеется, запивал он еду самыми дорогими винами. Предпочитал красное Шамболь Мюзиньи и Брунелло ди Монтальчино. И все это потому, что он никогда не был и никогда не будет таким, как другие. Адвокат дьявола в судилище душ обладал огромной властью. Первому исповеднику Рима были известны самые тайные грехи людей. И он этим пользовался, чтобы заключать союзы и усмирять врагов как вне, так и внутри церкви. Кто-то может и определил бы его увещевание как шантаж. Но Ириаге, когда он вершил свои дела, нравилось воображать себя добрым отцом семейства, которому иногда приходится наставлять детей, сбившихся с пути истинного. Он полагал, даже наедине с собой, будто преследует высшую цель, которая каким-то образом весьма благотворно влияет на его текущий счет. Уже много лет Эриага держал в кулаке половину Рима, благодаря тому, что получил доступ к чужим секретам. Дело в том, что многие, запятнав себя какой-нибудь гнусностью, совершали роковую ошибку, шли к священнику, чтобы облегчить свою совесть. Смертные грехи, которые не может отпускать рядовой служитель церкви, поступают в судилище душ, для католиков последнюю инстанцию, где рассматривается каждый кульпа гравис. Там кардинал и знакомился с ними. Эриага с самого начала отдавал себе отчет, что очередной кающийся грешник рано или поздно возьмется за старое. Все они таковы, вроде бы и одумались, и искренне сожалеют. Но достаточно какого-нибудь пустяка, чтобы все началось сначала. Прощение, отпущение грехов — вот питательная почва, на которой взрастает искушение. Эриага сожалел о том, что прошли времена Святой Инквизиции, когда грешников наказывали телесно, по всей строгости за их злодеяния. Доказано, что многие обращались в веру и больше не поддавались на льстивые посулы демона. Грех искоренялся болью. К сожалению, кардинал не располагал подобными средствами убеждения, поэтому терпеть не мог, когда события выходили из-под контроля. И со вчерашнего вечера две новости глубоко взволновали его. Первое. Объявление блэкаута как непредвиденное следствие разгула стихии. Мысль его сразу же обратилась к определенному моменту в истории. Пророчество Льва Десятого. Напомнил он себе, и странное беспокойство овладело им, будто ледяная вода побежала по венам. Вторая новость поступила после отключения электроэнергии, когда он метался в тревожном сне и никак не мог пробудиться. В первый момент он благословил голос секретаря, который избавил его от мучений, но, вглядевшись, понял, что перед ним вестник несчастья. В стенах Ватикана произошла скоропостижная смерть. Хотя Эриага и не был суеверен, но и он призадумался, не связаны ли между собой два этих события. Пророчество, знаки. Он с досадой отмахнулся от этой мысли. Но как ни пытался кардинал ее отогнать, идея пустила мелкие корешки в его уме, словно зловредный сорняк, который вырастает снова и снова, сколько его ни вырывай. Если бы не блэкаут, он позвонил бы на голосовую почту по номеру, известному только ему, и оставил бы сообщение. Но пришлось выкручиваться по-другому. Эриага снял облачение и надел единственный штатский костюм, который хранил в глубине шкафа и использовал, когда хотел пройти неузнанным по улицам Рима. Потом натянул плотную куртку, нахлобучил на голову кепку с козырьком и отправился в район Монти по определенному адресу. Там прождал больше, чем следовало. Потом, потеряв терпение, в досаде удалился, оставив обитателю квартиры недвусмысленное приглашение. Обсидиановый крестик. Вернувшись домой, он отпустил прислугу и остался один. Эриага знал, что этих предосторожностей недостаточно. Так или иначе, он рисковал, но выбора не было. Тут он услышал слабый шорох у себя за спиной. Открылась дверь, прошелестели шаги. Дверь черного хода специально оставили открытой. И Маркус поднялся по служебной лестнице. Обычно все добирались на лифте, прямо до верхнего этажа, но в данный момент лифт, разумеется, не работал. Но даже если бы электричество не отключили, Маркусу не следовало пользоваться лифтом. Пенитенциарий знал, что само его присутствие в этом доме представляет собой фактор риска. Кардинал, встречаясь с ним, всегда принимал меры предосторожности, выбирал тайные или уединенные места. Личность пенитенциария и его миссия хранились в глубокой тайне. Никто не должен был обнаружить между ними связь. Если Эриаго взял на себя труд побывать в его мансарде, а потом вызвал его к себе, значит, дело серьезное. Кардинал обернулся, взглянул на него. Маркус стоял неподвижно в самом темном углу комнаты. Одежда его насквозь промокла под дождем, и у ног образовалась небольшая лужа, которая медленно растекалась по полу из белого каррарского мрамора. На лице пенитенциария остались явные следы того, что ему пришлось пережить этой ночью. Эриаге он не станет рассказывать. Пока. Но по взгляду кардинала Маркус определил, о чем тот подумал. А именно, сможет ли он в таком состоянии выполнить поручение? «Сегодня ночью умер один человек», — заговорил филиппинец. «Не абы кто. Человек могущественный». Последнее слово Эриаго особо выделил. «Из тех, кто, как правило, мнит себя бессмертным, а сам умер, и умер по-дурацки». Маркус заметил, что под сарказмом, под обычным пренебрежительным тоном кардинала что-то скрывается. Неужели страх? «Ты знал епископа Горду?» В памяти тотчас же всплыло лицо. Артура Горда, человек, которого невозможно не знать. Харизматичный лидер мощной конгрегации, организующей духовные родения. Толпы и толпы людей, собравшихся ради молитвы. Горда, человек, вселяющий надежду, защитник бедных и беспомощных. Как никто, способный словом, жестом воспламенить огромные массы людей. В Ватикане не спешили признавать его достоинство. Его воспринимали как фигуру неудобную, не вписывающуюся в рамки, далекую от определенных политических игр. Его продвинули и приняли в римскую курию только на склоне лет, возможно, потому что он не мог уже претендовать на престол святого Петра. Гордо, однако, пользовался особым расположением понтифика, который желал всегда иметь его при себе. По настоянию папы Горде выделили небольшую квартиру в апостольском дворце, рядом с его собственными апартаментами. Он был больше, чем простой советник. Устами его говорил сам папа. Сильные мира сего боролись за право получить у него аудиенцию. Но Горда предпочитал популярность среди простого народа. Его любили. Он, хотя и имел право на определенные привилегии, вел скромную жизнь. По этой причине и по многим другим епископ являл собой полную противоположность Батисте Эриаге. То, что эти двое друг друга не жалуют, ни для кого не было секретом. Но смерть соперника не обрадовало кардинала. Более того, и сам момент смерти, и ее обстоятельства представляли проблему. «Гордо оставил по себе память», — сказал Ириага. «Некоторые прозревали в нем качества, присущие святому. Никого бы не удивило, если бы после смерти ему стали бы воздавать почести на алтаре». Кардинал предпочел бы такой исход и говорил искренне то, что в данный момент думал. «Но после этой ночи...» Ириага подошел к сработанному в Неаполе в XVIII веке драгоценному письменному столу, за которым Пий IX начертал буллу «Боже неописуемый». Маркус разглядел несколько лежавших там полироидных снимков. Кардинал велел людям из жандармерии Ватикана сделать их сразу после того, как нашли тело. Ириага поспешно собрал их и сунул гостю в руки, словно желая как можно скорее отделаться от этих изображений. Маркус начал просматривать снимки. «Им пришлось объяснить мне, что это за штука. Сам бы я нипочем не догадался», — заметил Ириага. «Ее называют удавка наслаждения и используют в эротических играх при самоудовлетворении. Любопытная штучка, ты не находишь?» Фотографии изображали скорчившегося голову старика. На голове очки добавлены реальности, скрывающие большую часть лица. Провод соединял этот аппарат с кожаным ошейником, стискивающим горло жертвы. «Похоже, некоторые испытывают наслаждение, когда их душат», — заметил кардинал. А Маркус снова задумался над тем, какой смысл могло иметь удушье, которое он испытал утром в Тулиануме. «На экране мелькают порнографические картинки, и сексуальное возбуждение нарастает. Соответствующие сенсоры реагируют на него, и ошейник постепенно сжимается, вызывая медленное удушение, которое, как говорят, обостряет удовольствие». Маркус удивился, не ожидая услышать подобное описание из уст кардинала. Но тот, казалось, не видел в этом ничего особенного и разглагольствовал непринужденно. «Никто и вообразить не мог, что старик имел привычку запираться у себя в кабинете, чтобы смотреть неприличные картинки и мастурбировать с помощью этой штуковины». «Но кто утверждает, что он смотрел порнографию?» — возразил Маркус. Самое вероятное предположение, но Маркусу не хотелось его принимать. «Ты прав», — кивнул Ириага. «В самом деле, никто не мог в этом удостовериться, ведь тело нашли после отключения электричества». «Но по сути, какая разница для человека? Гордо должен был опочить как мученик, а он умер как собака». Конец фразы кардинал произнес суровым, обвиняющим тоном. Точно так в судилище душ он завершал свои обвинительные речи. Малейшим изменением интонации Ириага был способен повлиять на приговор. Маркус ничего не сказал, ни о чем не спросил. История и без того достаточно мутная. Кардинал подошел к огню, оперся о каминную полку. Теперь блики пламени забавлялись тем, что рисовали на его лице зловещие тени. «Гордо уже много лет не выходил из дому. Страдал агорафобией. Теперь мир захочет узнать правду о его смерти». По этой единственной причине Ириага благодарил небо за блокаут, который помешает средствам массовой информации сразу распространить новость. «Почему мы? Почему я?» — спросил Маркус. «Будь на его месте кто-то другой, Батиста Ириага с раздражением пресек бы любую попытку потребовать объяснений. Его приказы не обсуждаются. Их исполняют, и точка. Но Маркус не был обычным подчиненным. Священник, но опасный. Обученный охоте за злом. Он бы должен служить мессу, как все лица духовного звания. Но ему была поручена самая трудная миссия – познать и одолеть истинную природу человека. За долгие годы клочья полного теней тумана, среди которого обычно проходили его расследования, неизбежно должны были прилипнуть к нему. Ряга догадывался об этом, встречая пристальный, изучающий взгляд глубоко запавших глаз. Целью Маркуса, последнего представителя ордена пенитенциариев, было восстановить добро. И зачастую ему это удавалось. Но под стремлением к справедливости могла скрываться жажда мести. Кардинал вовсе не желал удостовериться, насколько обоснованы его страхи. Поэтому ответил: «Есть риск, что кончина Артура Горды может очернить его благородное дело. Пострадают беспомощные бедняки, а это несправедливо». Он надеялся, что такого объяснения достаточно, чтобы удовлетворить любопытство пенитенциария. Не мог же он сказать, что причина в другом, и с самой ночи его терзает смутное предчувствие, пророчество Льва Десятого, — повторил он про себя, не сводя глаз с огня, пылающего в камине. «Каждый человек грешен, каждый грех — тайна. Будет справедливо, если какие-то дурные дела умрут вместе с нами. Смерть порой бывает бесстыдна, ей доставляет удовольствие выставить нас на позор. Непоправимо запятнать то, чем мы были при жизни». Маркус знал, что слова кардинала относятся также и к нему, священнику, который прячет под подушкой фотографию женщины. «Чего вы хотите от меня? Что я должен сделать?» — спросил он. Ириага, оживившись, взглянул на него. «Уборку», —